Быстро пролетел месяц у гостеприимных англичан. Здесь всего хватало. Можно было мыться каждый день, надеть чистую, легкую, теплую одежду, совсем как в том магазине, о котором мечтали полярники. Постели были удобны, питание разнообразное, и была масса интересных книг. Нанси не сидел без дела, дополнял записи, делал наброски. Он очень сожалел, что не мог рисовать. «Моими масляными красками пришлось красить лодки», — объяснял он хозяевам. «То есть как? Они протекали, вот и надо было что-то придумать». И он опять начинал рассказывать о том, что пережили они с Йоханссоном. Англичане слушали, не переставая удивляться, и все время о чем-нибудь спрашивали. И у них не умещалось в голове, как можно было выжить в подобных условиях. Недаром все говорят, что условия Крайнего Севера – это суровая, но и наилучшая школа воспитания характера, заявлял Джексон. Нансен был счастлив, что его полярная эпопея закончилась победой, но он сгорал от нетерпения. Время для него совсем остановилось, а ему хотелось бы как можно быстрее очутиться на родине. Часами он не покидал берега, нетерпеливо вглядываясь в задернутый легкой дымкой горизонт. А вдруг Виндворд вообще не придет в этом году? Вдруг не сможет пробиться сквозь льды? Неужели еще одна зимовка? Они с Йоханссоном стали жалеть о том, что сразу же не отправились дальше, на лодках или пешком к островам Шпицбергена. По пути они обязательно встретили бы какие-нибудь рыбачьи или промысловые суда и уже были бы дома. Но долгожданный день наступил. Услышав голос дежурного «Корабль на горизонте!» Нансен закричал от радости. Экипаж корабля он засыпал вопросами. С удовлетворением он узнал, что Фрам еще не вернулся. «Мы должны прибыть в Норвегию раньше их», — горячо объяснял он капитану. «Что пришлось бы пережить матери Йоханссона и моей жене, если бы Фрам прибыл без нас? Страшно подумать, а Свердруп и весь экипаж, они считали бы нас погибшими. Я сделаю все, что в моих силах. Будьте спокойны», — услышал Нансен ответ капитана.